Но когда умерла мама, Каролине было 12. Она находилась в том странном возрасте между детством и половозрелостью, когда некоторые девочки знают, можно подумать, все. Хотя, казалось бы, с чего? А мыслить так же ясно они будут, пожалуй, лишь после менопаузы. В эту субботу Каролина напустила на себя важный вид и сказала, чтобы во время трапезы я вел себя как нельзя лучше. Херес до обеда. Раньше нам этого никогда не позволяли, но Каролина выставила бутылку в гостиной, застав врасплох Нетти, которая начала протестовать, лишь когда мы уже взялись за бокалы. Сама Нетти не пила. Она была убежденной трезвенницей. Но Каролина попросила ее отобедать с нами, и Нетти, вероятно, была потрясена. Ей в голову не пришло, что она могла бы отказаться. Она надела какое-то парадное платье вместо повседневного одеяния, и Каролина разоделась в лучшее и даже помадой прошлась по губам. Но все это было лишь тихой прелюдией к дальнейшему. Накрыто было на троих, и мне явно полагалось занять стул отца, но когда Каролина подвела Нетти к другому, исполненному значение месту, маминому, я подумал, что это неспроста. Нетти пыталась протестовать, но Каролина настояла, чтобы Нетти заняла это почетное место. Сама же она уселась справа от меня. Я и не догадывался, что Каролина таким образом хочет лишить Нетти власти. Она обращалась с Нетти как с высокой гостьей только для того, чтобы исподволь перехватить у нее бразды правления. Нетти совсем потерялась и вовремя не отреагировала, когда слуга принес вино и налил мне глоток на пробу. Она едва успела прийти в себя и вовремя перевернула свой бокал вверх дном. Мы уже пили вино прежде. По большим праздникам отец давал нам вино, разведенное водой, что, как он говорил, было правильным способом познакомить детей с одним из величайших удовольствий в жизни. Но в тот день вино было неразведенным. И одобрительно кивнул слуге не отец, а я, и бокалы наполнялись, а глаза Нетти вылезали из орбит. Это все было внове и головокружительно. Головокружительно. Самое подходящее слово, потому что вино после хереса оказалось для меня чересчур крепким, и я понимал, что говорю слишком громко и авторитетно киваю, когда никакого разрешения не требуется. Ничего подобного с Каролиной. К вину она едва прикоснулась, хитрюга, но всецело сосредоточилась на том, чтобы направить разговор в нужное русло. Мы все бесконечно тоскуем по маме, но нам нужно держаться и жить дальше. Именно этого и хотела бы мама. Она была таким жизнерадостным человеком и категорически возражала бы против длительного траура. Да, она все время была жизнерадостна, кроме последних лет 5-6. Что ж тогда произошло? Известно ли об этом Нетти? Мама так доверяла Нетти, и не может быть, чтобы Нетти не знала того, что нам по молодости лет знать не полагалось. Конечно, мы ведь были тогда совсем маленькими, но прошло столько времени, теперь мы стали старше. Нетти не поддавалась. Папа много отсутствовал. Он с этим ничего не мог поделать, к тому же он был нужен стране. Мама, вероятно, чувствовала себя одинокой. Странно, что в последние 2 или 3 года она, кажется, почти не встречалась со своими друзьями. В доме было так мрачно. Нетти не могла этого не почувствовать. На самом деле, у нас вообще никто не появлялся, кроме Данстона Рамзи, но он был очень старым другом, верно? Разве мама и папа не знали его еще до того, как поженились? Нетти стал чуточку общительнее. Да, мистер Рамзи тоже из Дептфорда. Конечно, он много старше Нетти, но кое-что она о нем слышала, пока росла. Всегда что-нибудь необычное. Да? В каком смысле необычное? Мы с детства видели его в доме, может быть, поэтому и не замечали ничего необычного. Папа всегда говорил, что он умный и понимающий. Я чувствовала, что как хозяин должен почувствовать в разговоре, который на самом деле больше был похож на монолог Каролины, изредка разбавляемый бормотанием Нетти. Поэтому я рассказал несколько историй о Рамзе, директоре школы, и поведал, что он получил прозвище «Уховертка». Нетти сказала, что мне должно быть стыдно употреблять такие словечки в присутствии сестры. Каролина изобразила скромницу, а потом сказала, что мистер Рамзи симпатичный, хотя и страшноват, как мистер Рочестер из «Джейн Эйр». И еще она никогда не могла понять, почему мистер Рамзи так и не женился. «Джейн Эйр». Речь идет об известном романе Шарлотты Бронте, 1816-1855. «Может быть, он не смог заполучить девушку, которую любил?» — сказала Нетти. «Правда?»